Глава 7. На балу Миллиру с Дарлином очень быстро стало скучно. Они никогда не любили подобные увеселения. Благо познакомились с двумя интересными ребятами из Северного посольства. Те, как ни удивительно, оказались из прошлого. Больше 40 лет назад отправились в Игмалион из княжества Дойн. Затем что-то случилось, и они, уже окруженные дорцами и приготовившиеся к смерти, внезапно переместились в будущее. И попали как раз в гущу разворачивающихся событий. Чудеса. Рассказы Элсара и Тервиона о своей родине заинтересовали друзей. В княжестве жили очень интересно и необычно, да и правили там истинные маги. Поначалу они вчетвером отошли к стене танцевального зала, но шляющиеся вокруг аристократы раздражали. А хуже всего были девицы, с которыми приходилось соблюдать этикет, любезничать и пороть всякую чушь, принятую при дворе, чтобы не показаться невежливым. И каждая, как коршун, высматривала возможность окольцевать наследника знатного рода, да еще и невидимку в придачу. Поэтому с девушками своего круга Миллир предпочитал не иметь никаких дел, ибо жениться в ближайшее время не собирался. Они с Дарлином предпочитали ходить по шлюхам, благо денег у обоих хватало. Никаких обязательств, одно удовольствие. «Ребята, а вам тут не скучно?» – вдруг спросил Дарлин у Элсара с Тервионом. «Скучно», – со вздохом согласились северяне. «А что? Есть другое предложение?» Оба заинтересованно посмотрели на молодого графа. «Есть», – с улыбкой подтвердил он. «Можно тихо смыться, и мы покажем вам город. Тут есть что посмотреть». «Согласен», – обрадовался Тервион. «А нам завтра втык не сделают?» – засомневался Элсар. «Вряд ли. Релио сегодня не до нас». «Тогда пошли». Миллир хихикнул. Почему-то эти двое вызывали у него искреннюю симпатию. Да и чем-то были на них с Дарлином похожи. Он осмотрелся, увидел, что ни король, ни дед, ни мертвый герцог, ни халик не обращают на них внимания. И, жестом позвав остальных за собой, выскользнул из зала. Все четверо сыпались вниз по лестнице и выскользнули за ворота. Стражники на входе проводили четверку приятелей завистливыми взглядами, сразу поняв, куда те направились, и тяжело вздохнули. Им здесь куковать до самого утра. «Вырвались!» – с радостью провозгласил Дарлин, оказавшись на улице. «Терпеть не могу эти балы!» «А кто такую тягомотину любит?» – поддержал его Элсар. «У нас было куда веселее». «Пошли, я знаю неподалеку хороший кабачок», – предложил Миллир. «И недорого, и вкусно, и девчонки сговорчивые попадаются». «Симпатичные?» – оживился Тервион. «А то!» – ухмыльнулся граф. «Дворяне им нравятся». И они дружной гурьбой двинулись по 12-й радиальной в сторону порта. Приятели говорили обо всем на свете. Затем свернули на 6-ю кольцевую, а с нее в один из незаметных переулков. Но кабачок, куда привел всех Миллир, оказался переполнен. Скандалить из-за столика не хотелось, и приятели решили пойти в другое место. Они направились дальше по переулкам, не выходя на центральные улицы. По дороге заходили в кабаки, но ни один не приглянулся, пока не обнаружили небольшой подвальчик, в котором было на удивление уютно. Сели за угловой столик и подозвали подавальщицу. К ним подошла симпатичная темноволосая девушка, несмело улыбнулась и со странным акцентом спросила, чего угодно уважаемым Дайнери. Она была одета в платье, едва прикрывающее колени, и белый фартук. Миллир даже удивился. Необычно для столицы. В такой одежде ее, наверное, за шлюху принимают. Видимо, его мысли отразились на лице, поскольку девушка погрустнела и добавила, что наверху есть свободные комнаты для отдыха. «Подайте дичь, кувшин легкого молодого вина и 4 бокала», – распорядился Дарлин. «Или вот что, лучше 5 бокалов и присаживайтесь к нам». «Как прикажете, Данери». Девушка стрельнула глазами по кабачку, увидела, что обслуживать больше некого, и поспешила выполнять заказ. Затем налила всем вина, в том числе и себе, на самое донышко. «А как вас зовут, Эрхи?» – поинтересовался Миллир. «Акхейн», – представилась она. «Акхейн?» – изумился Дарлин. «А где такие имена дают?» «На Кирионе», – повела плечами девушка. «Я недавно оттуда». «А почему решили в Игмалион податься?» – удивленно посмотрел на нее Миллир, зная, что после последней войны кирионцев в королевстве не слишком-то любит. На лице Акхейн отобразилось смятение. Она явно не знала, что ответить. Только через некоторое время нехотя сказала. «Мне показалось, что так надо». Услышав ее слова, Тервион с Элсаром сразу подобрались и принялись с интересом изучать лицо окончательно смутившейся кирионки. причем большей частью заинтересовался Тервиан. Даррен, отличавшийся наблюдательностью, заметил это и немного удивился. «Так надо?» – переспросил Даррен. «Интересно». Он вспомнил, что Халик очень часто так обосновывает свои поступки. «Так надо, и все, никаких других объяснений». Что самое смешное, чаще всего Виконт оказывается прав. «И как вам тут живется?» – спросил Миллир. «Как видите, Данери», – горько усмехнулась Акхейн. «Удалось найти хоть какую-то работу, и то хорошо. Да и живу здесь». Дарлин про себя посочувствовал бедняжке. Ей однозначно приходится не только подавать вино, но и обслуживать клиентов в комнатах наверху. И, судя по виду, это Акхейн никакой радости не доставляет. Просто нет выбора. А ведь девочка симпатичная, да и не глупая. «А что сейчас творится на Кирионе?» – пристально посмотрел на нее Дарлин. «Мы были у вас год назад». «Неужели с первым посольством?» – удивилась девушка. «Да», – с гордостью подтвердил Миллир. «Что-то изменилось с тех пор?» «Ну, с продуктами стало получше. Много народу уехало в поселение на дикие земли. Да и торговля с Игмалионом помогает. Но все равно трудно. И к тому же...» Акхин поежилась и добавила. «Страшно там. Словно все идет к концу. В последнее время многие бегут куда угодно только поэтому». «Нир мне что-то в этом духе говорил», — повернулся к Миллиру Дарлин. «А Нир это кто?» — поинтересовался Тервион. «Принц», — коротко ответил граф. «Он еще с двумя нашими друзьями последние полгода провел на Кирионе. Рассказывали то же, что и она». Он кивнул на ошарашенную девушку, никак не ждавшую, что эти молодые люди знакомы с самим наследником престола. «А что там вообще происходит?» — обратился к ней Элсар. «Почему страшно?» «Я не могу описать». Во взгляде Акхейн появилась беспомощность. «Мир кажется серым. Ощущение, словно все уже умерло. И мы тоже. Дышать трудно. Будто надвигается что-то безнадежное, как стена». «Постарайся не думать об этом», – внезапно сказал Эльсар. «Возможно, за море это не пройдет». «Море пепла», – почему-то произнес Тервион. «Что?» – удивилась Кирионка. «Моя бабушка упоминала что-то такое». «Твоя бабушка?» – переспросил Дарлин. «Да, она рассказывала много разного, но я была еще совсем маленькой, когда она умерла». «А от нее не осталось каких-нибудь книг или записей?» «Нет, она и читать-то не умела», – покачала головой Акхейн. «От нее в наследство мне досталась только брошка». «А она с вами?» – осторожно поинтересовался Элсар. «Да, она всегда со мной». «Можно посмотреть?» Девушка, ничего не говоря, полезла за пазуху в какой-то потайной кармашек. Тервион уставился в вырез ее платья, как завороженный. Кирионка покраснела, затем достала небольшую круглую ажурную брошь с непрозрачным темным камешком в центре. Сделана она была из сероватого металла, цветом напомнившего Дарлину с Миллиром цепь кирионского герцога. Элсар наклонился над брошью, всмотрелся в нее и покачал головой. «Да уж», — только и сказал он. «Что такое?» — не понял Миллир. «Это непростая брошь», — нехотя ответил северянин. «Спрячь и никому не показывай, особенно магам». «Откуда тут магам взяться?» — удивленно посмотрела на него Акхейн, но брошку послушно спрятала. «Мало ли». Желая отвлечься от неприятной темы, выпили за приятное знакомство. Следом выпили еще раз за здоровье короля Лартена I. Потом за дружбу вообще и дружбу между народами в частности. Северяне продолжали смотреть на Кирионку, причем Тервион буквально впился в нее взглядом. В его глазах постепенно разгорался огонек желания. Девушка, поняв, чего он хочет, слегка покраснела, но едва заметно кивнула, давая понять, что ничего не имеет против симпатичного молодого Данери. Парень покосился на друга, тот, понимающе усмехнулся и сделал вид, что ничего не происходит. Миллир с Дарлином тоже заметили, что Акхин их новому приятелю сильно понравилось, и взглядами дали понять, что подождут. Северянин неловко встал, взял девушку за руку и вместе с ней ушел в узкий проход, ведущий к лестнице на второй этаж. «Пусть отдохнет», – фыркнул Эльсар, проводив друга взглядом. «Давно мы по служанкам не бегали». «А что?» – пожал плечами Миллир. «Девочка вполне приятная. Странно только, что сюда подалась, а не в кирионские поселения в диких землях». «Что-то тут все же не так», – покачал головой северянин. «Ни разу не видел, чтобы Тервион так мгновенно на девчонку западал. Он очень разборчив». «Может, она какими-то особыми духами надушилась?» – пожал плечами Дарлин. «У нас тут продают такие, что мужчина, понюхав их, сразу дуреет. Было как-то раз». Он поморщился от неприятных воспоминаний. «Слава троим, что вовремя сообразил, в чем дело. Тогда бы мы все на нее запали, — не согласился Мелир. Мне она как-то... Он повел пальцем перед лицом и добавил. Приятная, но не более. Остальные двое задумчиво посмотрели на него, но ничего не сказали, поскольку их Какхейн тоже потянуло, но значительно меньше, чем Тервион, который, похоже, не мог себя контролировать. Элсар вообще отметил, что у друга чуть ли не руки тряслись. Вскоре поданный девушкой кувшин вина опустел, и пришлось звать вторую подавальщицу. Юная Игмалионка была не дурна собой, но ни одного из троих не заинтересовала. Разговор оживился и пошел треп ни о чем. Точнее, начали вспоминать тренировки и делиться своими впечатлениями о наставниках. Как ни странно, но невидимок и отряд, которому когда-то принадлежали Тервион с Элсаром, тренировали примерно одинаково. Были, конечно, свои отличия, но сходство оказалось больше. Главным несовпадением было отсутствие у северян тренажеров, построенных при помощи магии. Примерно через час сверху спустился успокоившийся и довольный Тервион. Смущенная Акхейн поспешно ускользнула куда-то, а приятели продолжили пить. Сидели еще долго, опустошив целых 4 кувшина. Сообразив, что мир встал слегка наперекосяк, Миллер понял, что пора проветриться, и с заплетающимся языком сказал об этом. Дарлин подумал и согласно кивнул. Тервиону пришлось расталкивать. Он дремал с открытыми глазами, откинувшись на спинку стула и уставившись в потолок. Только Элсар казался относительно трезвым, но выглядел несколько рассеянным. «Пошли!» Миллер встал, бросил на стол пару золотых, покосившись на подошедшего хозяина, с сомнением глядевшего на молодых людей. «Далеко ли дойдут?» «Тервион, вставай!» «А?» – очнулся тот. «Уходим!» – громко сказал Эльсар. Тервион тут же вскочил и застыл, покачиваясь. За ним поднялись остальные, не обращая внимания на то, как деньги, которых хватило бы на десяток таких посиделок, исчезли в карманах хозяина. Приятели, поддерживая друг друга, поплелись к выходу, не заметив провожающего их задумчивого взгляда Акхейн. Оказавшись на улице, Мелир вздохнул всей грудью. Свежий морозный воздух заставил слегка протрезветь. «Куда пойдем?» – подошел сзади Элсар. «Туда», – махнул в сторону порта граф. Он хотел сказать, что там хватает открытых до утра кабачков, но мысль сформулировать не смог. Все 4, пошатываясь, двинулись вперед по улице. В другом городе королевства на них, может, и напали бы любители легкой наживы. Но в столице таковых давно повывел второй орал. Разве что в порту и на окраинах остались некоторые, но в центральной части города они не совались. О чем они болтали по дороге к порту, Мелир не вспомнил бы даже под страхом смерти. О чем-то. Но им было хорошо. Ребята даже пытались познакомиться со встречными девушками, но те почему-то шарахались в сторону от веселой компании. Добравшись до порта, приятели двинулись к огромному фонарю на припортовой площади. «Ничего себе!» – вытаращился на него Тервион. «Вот это фонарик!» Действительно, главная достопримечательность столичного порта заслуживала внимания. В локтях в 30 над землей пылал сделанный в виде солнца огромный магический светильник, окруженный светящимся же нимбом. Он одновременно служил и маяком, и фонарем, освещающим ночью всю территорию порта, где никогда не стихала жизнь. Много небогатого люда специально приезжало сюда ночью, чтобы купить нужное вчетверо, а то и впятеро дешевле, чем в городе. «Да», — продолжал восхищаться Тервион, — «как же эту дуру выстрелили-то?» «Кто его знает?» — пожал плечами несколько пришедший в себя Дарлин. «А давайте на него залезем», — загорелся северянин. «Да ну его!» — скривился Мелир. «А кто-то говорил, что их не слабо тренируют?» «Не слабо-то не слабо, но тут есть стражи. Доложат, а потом нам поутру много чего скажут. С вами неинтересно». «Опять перед релью оправдываться хочешь?» – недовольно повернулся к нему Элсар. «Не-а», – вздохнул Тервион, вспомнив выволочку после купания в дворцовом фонтане. «А что тогда делать будем?» «Можно еще кабак найти», – предложил Мелир. «Нет», – возмутился Даррен, – «хватит. Пойдем отсюда». У него было тревожно на душе. Он заметил, что в порту, на удивление, пусто. Большинство лавочек, открытых в другие ночи, оказалось заперто, да и покупателей почти не видно. «А куда пойдем?» «Может, к морю?» – предложил Элсар. «Что-то душно». «Ну, пошли», – пожал плечами Мелир. «Вон там проход есть». Четверо приятелей не спеша двинулись между складами к берегу, но не к причалам, а к юго-восточной оконечности порта, где начинались пляжи. Примерно через полчаса они оставили позади постройки и вышли в дюны, поросшие редким кустарником и сухой травой. Летом в этих местах купались городские мальчишки, но зимой не было никого. Подойдя к самой полосе прибоя, Мелир остановился и потрогал носком сапога выброшенные морем на берег водоросли. Остальные остановились позади, глядя на набегающие волны. Довольно долго все четверо стояли молча, думая каждый о своем. Ветер постепенно усиливался, волны становились выше. Стало зябко. Дарлин кутался в плащ понемногу трезвее и пытался понять, что они здесь делают, и не пора ли домой в теплую постель. Элсар то и дело оглядывался по сторонам, остальным тоже было не по себе. Тервион спросил друга, что тот видит. «Мне постоянно мерещатся вспышки, как будто с востока приближается гроза», – нехотя ответил он. Восточный ветер и в самом деле набирал силу. Скоро всем четверым начало чудиться, что земля время от времени поддрагивает, и все вокруг на мгновение становятся нечетким, хотя хмель уже выветрился окончательно. На пустом берегу сделалось неуютно и тревожно. Пора было возвращаться домой, поскольку давно наступила ночь. Однако что-то мешало, не давало уйти. «Чего мы ждем?» – раздраженно спросил Тервион. Элсар задумчиво ответил. «Еще немного». Его друг в сердцах развернулся в сторону порта. Дарлин с Мелиром промолчали, но не сдвинулись с места. «Тогда я пойду один», – почти выкрикнул Тервион, собираясь уйти. «Стой!» – дернулся к нему Элсар. Но никто не успел сделать и шагу, как вдруг мир покачнулся. Или это им всем сразу показалось? Мелир тревожно огляделся. Вокруг, насколько хватало глаз, не было заметно никаких признаков города, только узкая песчаная отмель и морские волны. А куда подевался порт? «Интересно, где мы находимся?» – нахмурившись, спросил он неизвестно у кого. Элсар с Тервионом задрали головы, пытаясь определиться по звездам, изредка поглядывающим в разрывах низколетящих туч. «Неизвестно где», – пробормотал через некоторое время Элсар, покачав головой и нервно взглянув себе под ноги, по которым усиливающийся прибой подбирался все ближе. Его друг выразил свое отношение к происходящему совсем не аристократическими словами. Дарлин тоже выругался. В этом самом неизвестно где он очень неуютно чувствовал себя без меча. Но кто мог предположить? Тучи быстро сгущались, а ветер крепчал. Небо разрезала яркая вспышка, следом еще одна. Горизонт озарился сполохами молний. Звезды исчезли в темных клоках туч. Молнии свивались в безумное плетение, удары грома слились в перекатывающийся гул. Приятели стояли рядом, с ужасом и восторгом взирая на эту фантасмагорию. При этом каждый увидел и нечто свое. Дарлин видел заснеженные поля и усталых людей, уже не первый день бредущих по колено снегу. Внезапно белизну земли и неба разрезала черная трещина. И все. Мелиру привиделась прямо перед лицом какая-то страшная клыкастая пасть. Он вздрогнул и отшатнулся. У Элсара эта буря вызвала в памяти вереницу картин о последних часах в прошлом, которую он раньше не помнил. Вспомнил только сейчас. Остатки отряда третий день пытались уйти от преследовавших их дорцев, но то и дело натыкались на заслоны. Если бы не маги, они могли незаметно проскочить между вражескими отрядами, но их постоянно выслеживали с помощью заклятий. Сил на прорыв уже не хватало. Командир приказал оставшиеся четверки рассыпаться в разные стороны в надежде, что прорвется хотя бы кто-то. Друзья плюнули на приказ и поехали умирать вместе. Они полулежали посреди поля, прислонившись к карайнам и глядя в небо. Силы всех четверых были на исходе. Около часа назад и Ларри, и Рихани коротко взвыли, прощаясь со своей боевой подругой. Это значило, что их командир покончил с собой, чтобы не попасть живым в руки дорцев. А Нерейля, имя которой означает «ласковая», ушла из жизни вслед за ним. Внезапно ясное небо с востока вспороли серебряные стрелы облаков. Жемчужная пелена быстро закрыла небосвод, и вот уже первые порывы ветра взметнули пыль. Элсар обернулся и увидел черный клин грозовой тучи, стремительно приближавшийся к ним. Потом его основание словно зацепилось за одинокую скалу, и грянул первый гром. Карайны тоже напряженно всматривались в ту сторону. Неожиданно Элсар услышал голос Рихани. «Пора». «Что пора?» «Нам пора. Садись». Юноша устало взобрался на спину такой же обессилевшей кошки и закрепил себя. Тервион, забыв что-либо спросить, механически сделал то же самое. Оба караина взяли с места в галоп в направлении скалы, подсвечиваемой непрестанно бьющими в ее вершину молниями. Скала, точнее высокая гора, упирающаяся в облака посреди плоской равнины, быстро приближалась. Но не успели они добраться до нее, как небо перевернулось, и наступила темнота. А когда друзья очнулись в одной из пещер горы Кирхайт, выяснилось, что прошло больше 40 лет. Тервиону почудилось, что он отчаянно барахтается в черной воде, которая, несмотря на сопротивление, пытается увлечь его в глубину. Очередная вспышка ослепила их, от близкого удара грома заложило уши. Мир вновь покачнулся. Между молнией возник узкий черный овал, как щель чернее грозовой темноты, из нее вырвался порыв ураганного ветра, ударил по морю и взметнул в небо прибрежный песок. Четверо едва удержались на ногах. Они пригнулись, чтобы иметь возможность дышать, но почему-то никому не пришло в голову повернуться спиной к ветру. Они не видели, как на фоне зарева молнии мелькнула темная фигура и закувыркалась в порывах ветра, словно осенний лист. На мгновение она зависла, натолкнувшись на невидимую преграду, а потом тело потащило вниз к вздымающимся волнам. Но светлая тень ударила в грань, и хрустальный шелест осыпающихся осколков утонул в реве урагана. Внезапно все четверо услышали негромкий вскрик и повернулись. В нескольких шагах от себя они различили в прибое темную человеческую фигуру, лежащую ничком. Ее захлестывали волны. Без слов все бросились туда, увязая в мокром песке под резкими порывами бьющего в бок ветра. Приятели быстро оттащили человека подальше от прибоя и перевернули на спину. На них взглянули широко открытые глаза, однако незнакомец был без сознания. Резкие черты напомнили Дарлину с Миллиром Халлига. О цвете волос в потемках судить было сложно. По лицу раненого продолжали стекать струйки крови из носа, рта и многочисленных мелких ран. Тервион что-то шепнул Элсару, и тот покачал головой. Внезапно оба огляделись и застыли, пораженные. Миллир и Дарлин тоже подняли головы и увидели вдали очертания городских предместий, хотя не могли сказать наверняка, какой город видит перед собой. На Игмалион он был не похож. «Парень весь в крови!» – крикнул Тервион новым приятелям, силясь перекрыть шум ветра. «Ему нужна помощь! Пора сваливать отсюда!» «Надо звать караинов!» – отозвался Дарлин. Северяне согласно закивали. Караины откликнулись сразу, но почему-то не могли понять, где находятся их напарники. «Дальше порта на берегу! Поторопись, у нас раненый!» – передал своему ветру Дарлин. Кысь сперва растерялся, но потом сообщил Миллиру, что будет держаться вместе с ветром и двумя другими караинами. Рихани напрямик заявила Элсару, что они не здесь, но она попробует пройти. И Ларри без слов согласился с подругой. Приятели нервничали. Раненого стоило как можно быстрее доставить к целителям, да и без того было тревожно. Иногда чувствовался взгляд со стороны, а в мыслях слышался посторонний шепот. В воздухе повисло что-то гнетущее, словно пытаясь пригнуть их к земле и сломить волю. Внезапно время стало тягучим, как патока, как ночной кошмар. Призрачно-бледное пятно луны ныряло между туч, ветер выл и стонал. Или не только ветер. Вой приближался. Первые тени вынырнули внезапно. Было непонятно, что это за твари, но они без промедления набросились на людей. Четверка обступила раненого юношу кольцом, плечом к плечу, обнажив кинжалы. Вот теперь подготовка у невидимок пригодилась Дарлину с Миллиром в полной мере. Они рубили и кололи, чувствуя, как металл пронзает плоть. Но странные твари лишь ненадолго отскакивали и вновь возвращались в строй. Их раны затягивались на глазах. Не вырастали лишь отрубленные конечности. Но враги все равно нападали. Их облик постоянно менялся. Твари виделись то человекоподобными, то крупными собаками, то вовсе непонятными существами. Это сильно мешало в бою. Приятели постепенно начали уставать и лишь старались держать оборону. Неожиданно невдалеке от четверки возник парень в гибких пластинчатых доспехах из серебристого металла с двумя короткими серебристыми кинжалами в руках. Волосы незнакомца тоже казались серебристо-серыми. Когда он бросился к ним, показалось, что неизвестный слегка прихрамывает. Но разглядывать было не досуг. «Бейте в голову! Лучше в глаза!» Услышали приятели его голос. И в тот же момент незнакомец ловким движением воткнул оба кинжала в глазницы нападающей твари. Та взвыла и истаяла серым дымом. Неожиданная победа придала сил, и четверка стала методично, выжидая момента, бить по головам. Эта тактика быстро принесла успех. Сначала Даррен снес полчерепа своему противнику, затем Элсар всадил кинжал в глаз Абразины, а Тервион добил ее, раскроив голову. Черепа у этой дряни оказались не такими уж прочными. Мелир тоже подловил момент прыжка и, отклонившись, воткнул нож между челюстью и ухом, повернув его. На него хлынул поток смрада, и тварь упала. Но вторая бросилась сбоку. Мелир, повернувшись, увидел летящую на него оскаленную пасть. Его спас лишь точный удар незнакомца наотмашь кинжалами по пустым черным глазам нежити. На миг юноше показалось, что это не кинжалы, а когти. Когда нападающих стало меньше, Мелир обратил внимание, что незнакомец добивает упавших тварей, после чего те исчезают. По окончанию битвы на песке валялась только одна туша с располосованным брюхом, которое так и не заросло. Графа Лусайди мутило от вони и запоздалого страха. Судя по выражениям лиц, его спутники чувствовали себя немногим лучше. И юноша старался не показывать, что ему худо. В конце концов, они же победили, хоть и с посторонней помощью. Куда делся неожиданный помощник, он не заметил, словно тот просто исчез. Элсар неожиданно запрыгал на месте, размахивая поднятой рукой. Остальные недоуменно воззрились на него, но вскоре все стало ясно. Первыми след в след появились два серебристых карайна, а за ними и оба черных. «Где вас столько носило?» – воскликнул Мелир. «Мы искали начало тропы», – смущенно пояснил Кысь. Элсар заботливо погладил свою кошку и что-то нашептал ей на ухо. Риха недовольно щурилась. «Ну что вы заснули?» – громко окликнул игмалионцев Тервион. «Грузите парня! Надо поторапливаться!» «А куда вы собираетесь его везти?» – спросил у северян Дарлин. «Естественно, к нам. Куда же еще?» – удивился Элсар, подхватывая незнакомца, который так и не пришел в себя. «Может, в госпиталь?» «Вот еще!» – не согласился Тервион. «Он ранен, а не болен. Мы лучше присмотрим за ним», — поддержал друга второй северянин. «Но в госпитале маги, целители и ведущие», — усомнился Мелир. «Они сейчас, наверное, все спят», — поморщился Элсар. «А ведущие у нас и свои есть». Тервин с некоторым сомнением посмотрел на приятеля, не будучи уверен в целительских способностях Ралии и Лорны. «У меня сегодня Рада с другом ночует», — объяснил Элсар и усмехнулся, поняв его скепсис. «Она более опытная ведьма». «У тебя?» Темноволосый с непониманием посмотрел на товарища. «В моей комнате», – рассмеялся Элсар. «Ралия попросила». Тервион, похоже, хотел уточнить еще какие-то подробности, но спохватился, сообразив, что они не одни. Несмотря на оживленную болтовню, северяне быстро и аккуратно закрепили раненого на седле Илари. Очевидно, у них было достаточно опыта по этой части. Из непонятного места карайны выходили цепочкой, словно пришитые друг к другу. Из этого Даррен сделал вывод, что они были не в родной каверне, а где-то еще. И как они туда попали, неясно. Придется завтра же в подробностях рассказать обо всем и Халигу, и Эдне. Возможно, еще Кенрику. Он вроде пришел в себя. Случившееся графу очень не понравилось. Также он очень хотел узнать, кого же они спасли. Внезапно, словно мыльный пузырь лопнул вокруг них, и все четверо оказались невдалеке от Игмалионского порта. Карайны тут же взяли в галоп и понеслись с такой скоростью, что все вокруг слилось в темные полосы. У дворца они оказались очень быстро, и чтобы не объясняться со стражей, просто перемахнули через ограду в задней части. Через пару минут карайны остановились у флигеля посольства. Тервин буквально сыпался вниз и ринулся за подмогой. Незнакомец умирал. Кого он там поднял, Дарлин не понял, но вскоре из двери одним за другим начали выскакивать северяне. Однако более всего графа удивило присутствие Халлига, вышедшего из флигеля вместе с послом. Он-то что здесь делает? «Вот вы где», — констатировал Виконт. «Что произошло?» «Сам не знаю», — вздохнул Дарлин. «Мы, похоже, ненадолго оказались в другой каверне». «Нет», — возразила подошедшая к ним черноволосая девушка, кажется, жена посла. «Не в другой каверне, а на другой грани. Этой ночью могло случиться не такое. Хорошо, что вам удалось вернуться». Дарлина передернула. Северянка явно что-то не договорила. «Парню нужна помощь», — вмешался Элсар. «Он кровью истекает». Северяне без лишних слов сняли незнакомца с Карайна и понесли в дом. Халик окинул друзей задумчивым взглядом, коротко расспросил их, а затем предупредил, чтобы молчали о случившемся. Меллир после этого сразу направился домой, пообещав вернуться, как проснется. А Дарлина Виконт попросил еще ненадолго задержаться и почему-то повел в гостевой флигель. Там они зашли в чьи-то апартаменты, и Халик, прикрыв дверь, как-то странно поглядел на друга и сказал: «А теперь расскажи подробно все, что было с вами этой ночью, вплоть до ощущений. Ты достаточно взрослый». «А при чем здесь это?» – растерялся граф. «При том, что ты начинаешь понимать меру своей ответственности», – с намеком на улыбку объяснил Халик. «Прости, но наш общий друг до некоторых вещей еще не дозрел». Дарлин удивился этим словам, хотя в глубине души был с ними согласен. Меллир действительно в чем-то еще ребенок, невзирая на все пережитое. Но это-то понятно, в тепличных условиях рос. Он немного помедлил, а потом поведал Халигу обо всем. Виконт то и дело задавал наводящие вопросы, вытягивая из графа мельчайшие подробности случившегося. И Дарлин видел, что ему не очень нравится услышанное. «Вы чудом выкрутились», — констатировал Виконт наконец. «И неизвестно, чем заплатил тот, кто вам помог. А теперь иди домой и никому ни слова». «Даже Эдне?» – удивился граф. «Пока да. Отдохнешь, возвращайся». «Сюда?» «Да», – отозвался Халик. «Нам нужно быть вместе. Заедешь за Меллиром». «А если наткнусь на его деда?» – скривился Дарлин. «Он же меня вопросами замучает». «Генерал должен понять, что такое государственная тайна», – отмахнулся Виконт. «Все, иди». Граф с недоумением посмотрел на друга. Таким властным он его еще не видел. И спорить с ним ни малейшего желания не возникало. Он коротко попрощался и вышел. А Халик, проводив его взглядом, принялся расхаживать по комнате, осмысливая эту странную ночь. Лорна действительно много чего не договорила. Она не захотела пугать неопытных в таких делах молодых людей. Первое из мест, где они побывали, видящая и сама не знала, как назвать. Хотя догадки были. Второе действительно находилось на другой грани, точнее в другом измерении. Вот только обычные люди могли проходить туда только при помощи кого-то из народов, от природы способных находиться в двух измерениях. Правда, обычными людьми никто из четверки не являлся, хотя трое и оказались таковыми. В том измерении жили предки Денери, хотя их потомки давно разучились даже видеть его. Однако девушку сейчас больше беспокоила Райне. Она несколько раз посылала ему мысленный вызов, но тот не откликался. Поскольку в целительстве Лорна почти не разбиралась, то решила зайти в дом Карайнов, в надежде, что ее напарник окажется там. Еще на подходе она услышала неприятный настойчивый шепот в своей голове. «Не ходи туда. Не ходи». Но не смогла даже предположить, кому он принадлежит. Видение порой странные шутки шутит. На пороге она остановилась на мгновение и решительно пересекла черту, почувствовав, что Райне не внутри. В кошатнике стояла темнота, но это не беспокоило девушку. Отовсюду слышался шепот, хотя слов было не разобрать. Она шла, ориентируясь по своим ощущениям, и в одном из помещений внезапно увидела Райне. Он, как сначала показалось, устало лежал около стены и лишь приоткрыл глаза, ощутив присутствие Лорны. Она взглянула на них и чуть не закричала в голос: «Не уходи!» «Я приступил черту», — раздался его шелестящий мысленный шепот, в котором не чувствовалось неизменной улыбки. «Но почему?» «Я не имел права так поступать, но не выдержал. Грань разбита». «Это ты привел его сюда?» «Не я, но я помог ему пройти». «Зачем? Зачем? Зачем?» Слезы потекли из глаз Лорны. «Он очень хотел жить. Он поможет вам. Я всего лишь уйду на ту сторону». «Не уходи! Я люблю тебя!» «Я тебя тоже!» — донеслась до нее тень знакомой улыбки. «Ты найдешь другую». «Я уже нашел». Райне не пытался подползти, но лишь дотянулся головой до подола девушки. «Что случилось?» — раздался от входа взволнованный голос. Лорна увидела заспанного Лаэга, протирающего глаза. «Он уходит. Попроси братьев и сестер, чтобы помогли ему». «В чем?» — не понял спросони юноша. А Ира разбудила меня и сказала, что брату очень плохо. Чем я могу помочь? «Задержите! Верните его!» – отчаянно взмолилась Лорна. «А как же Релио и Хальдра?» – спросил он у обоих, одновременно призывая всех карайнов. «Релио – мой близкий друг, так же, как для Райне Хальдра». «Вы встретитесь на той стороне?» – уточнил Лаэк. «Нет», – безнадежно опустила глаза девушка. «Мы не встретимся даже на той стороне. Поэтому я и прошу». Релио ворвался как смерч и бросился к Лорне, но, заметив Райне, застыл. «Они сказали, что вы...» — выдавил он из себя. «Я люблю вас обоих», — Лорна встала и прижалась к нему, но абсолютно по-разному. «Я не о том», — простонал Релио. «Лерика закричала, что вас надо спасать. Райне разбил грань, чтобы впустить идущего к нам человека, а теперь мой Карайн уходит. Я не могу его остановить». «Пустить того парня, которого привезли ребята? Я ночью видел именно его. Кто он такой?» Помещение тем временем наводняли самые разные карайны, но в недоумении останавливались, завидев людей. «Потом разберемся», – прервала его Лорна и вновь наклонилась над Рейне. Ей показалось, что тот стал чувствовать себя немного лучше. К нему подошли сестра с Хальдрой и легли рядом. «Что тут у вас творится?» – неожиданно раздался в головах у всех чей-то строгий материнский голос. Во всяком случае, Релио услышал именно это. «У нас беда», – вслух ответил срывающимся шепотом Лаэк. «У вас давно беда». «Только с умом», – неизвестный голос чем-то напомнил Лорне интонацию Эдны, когда та отчитывала окружающих. «Интересно, есть ли боги у карайнов?» – почему-то задумался Денери, и ему показалось, что обладательница голоса взглянула на него. А потом Релио, да и Лорне показалось, что над лежащим светло-серебристым карайном наклонилась полупрозрачная тень, тоже напоминающая карайна. «Я предупреждала тебя», — вновь раздался женский голос. «То же самое можно было сделать, не подвергая опасности себя и других. Теперь тебе придется долго восстанавливать свое второе тело». Лорна ощутила, как Рейне смутился и даже не может чем-либо возразить. Но одновременно она, к своей радости, почувствовала, что его силы возрастают с каждым мгновением, и опасность уйти отдаляется от него. Наконец Карайн приоткрыл глаза и вновь одарил всех присутствующих мысленной немного виноватой улыбкой. «Спасибо вам, братья и сестры», — услышали все. «Благодарите великую мать». Даже Релио невнятно, но услышал голоса многочисленных карайнов, собравшихся в доме и около него. Но его внимание отвлек стук об пол чуть позади. Он обернулся и увидел Лаэга, упавшего на колени и молитвенно глядящего куда-то ввысь. Релио решил, что неизвестная уже ушла. Но в этот момент вновь раздался ее голос, причем на этот раз он был обращен к Хальдре, как почему-то сразу стало понятно. «А ты, дура бессердечная, сколько лет будешь бегать от себя и от него? Стоило ли вытаскивать мальчишку, чтобы оставить одного в это страшное время?» На этот раз Релио с удивлением понял, что речь идет о нем, и увидел, что подруга его детства смущенно спрятала голову под лапы. «Аня Ален», – раздался в тишине ее тихий печальный голос с извиняющейся ноткой. Молодой Денери вздохнул. Он знал, что Хальдра до сих пор помнит своего первого напарника, погибшего во время неудавшегося посольства в Игмалион. И давно перестал обижаться на нее, но затаенной тоской смотрел на запечатленных карайнами людей. «Он ушел на другие пути», – послышался чуть печальный голос большой призрачной кошки. «А вам еще предстоит долгий путь вместе. Только не говори, что он тебе безразличен». Хальдер не ответила ничего, только задумчиво и внимательно смотрела куда-то в сторону. Неожиданно она поднялась, потянулась и, подойдя к Релио, демонстративно тяпнула его за руку. Тот даже вскрикнул, но больше от неожиданности. А потом его лицо расплылось от радости в нелепой блуждающей улыбке. «В следующий раз укушу тебя за хвост», – услышал он голос Хальдера у себя в голове, и его улыбка стала еще шире. А серебристая кошка села и начала умываться, изредка стреляя прищуренными глазами в сторону запоздалого избранника. «Давно бы так», – последний раз послышался бесплотный голос, и постороннее присутствие окончательно исчезло. В это время Райне уже не общался с сестрой и выглядел вполне сносно. «Кто она?» – наконец решился спросить Релио у Лаэга. «Мать всех живущих!» – с блаженной улыбкой ответил тот. Мысленно еще раз поблагодарив Карайнов и попросив юношу Си передать это для тех, кто может не услышать, Релианор и Лорна направились обратно во флигель. Предстояло еще выяснить, кто и откуда юноша, с которым возилась Рада, пока они находились в доме Карайнов. О том, что сейчас произошло, они решили не рассказывать никому. «Отбиться ребятам от тварей тоже Рейне помог?» Релио вдруг вспомнил рассказ Элсара о случившемся на берегу. «Да», – коротко ответила Лорна. «Только он не счел это важным». «А зря», – покачал головой посол. «Им это может не обойтись так просто. Надо присмотреть за ними». «Меня Халик беспокоит», – невпопад отозвалась девушка. «Почему?» – удивился Релио. «Он идет по нескольким путям сразу и не знает, как их свести воедино. И если не сумеет...» – она покачала головой и добавила. «Может потерять себя». «Халик мне сегодня говорил о том же», – удивленно посмотрел на жену посол. «Уже сколько раз ее прозрения поражали его?» «Значит, он понимает», – кивнула Лорна. «Это хорошо». Больше они не говорили, пока не дошли до комнаты, в которой поместили раненого. Не успели посол с женой войти, как с другой стороны коридора подошел задумчивый и озабоченный Халик. Они переглянулись и вошли. Рада покосилась на визитеров, но ничего не сказала, продолжая промывать какой-то вонючей настойкой кровоточащие раны незнакомца с темно-пепельными волосами. «Что с ним?» – отрывисто, но тихо спросил Виконт. «Он потерял много крови. И ее не удается остановить», — ответила темная ведущая. «Я не дала ему уйти, но...» Она сокрушенно покачала головой. «Это последствия какого-то кровного обряда». «Обряда?» — взметнулись вверх брови Виконта. «Сейчас выясню». Он достал жезл и положил на кровать. Затем стащил перчатку, обнажая татуировку. На жезл Рада не обратила особого внимания. Но когда она увидела горящую синим огнем вязь узоров на руке Халлига, то инстинктивно подалась назад. Сейчас Виконт пугал. Казалось, он способен размазать любого без малейших усилий. «Высшие! Да он же не просто истинный жрец той, кого вне храмов именуют Великой, а нечто большее!» Девушка даже задохнулась от неожиданности. Лорна, увидев жезл с узором, только молча кивнула своим мыслям, а осознав, кем в этот момент стал Халик, поежилась. «И как он собирается все это совмещать? Это же почти невозможно». Релио, в отличие от девушек, ощутил, что Виконт применяет какую-то необычную магию. Или не магию. Он не знал, но с интересом наблюдал за происходящим. Халик тем временем взял жезл и коснулся им лба раненого, что-то сказав на неизвестном никому языке. Рада с Лорной почувствовали волну энергии, окутавшую незнакомца на мгновение и тут же исчезнувшую. А Виконт нарисовал над телом юноши какой-то символ, затем дотронулся жезлом до его ног, после чего коснулся им собственного лба через пальцы второй руки. Халик действовал по интуиции. Он откуда-то знал, как прерывать обряд добровольного жертвоприношения. А этот парень прошел именно такой обряд. Раненый судорожно вздохнул воздух и распахнул глаза. Он впился взглядом в покрытую татуировкой руку Виконта и облегченно улыбнулся. Потом осмотрелся, и его лицо стало озадаченным. Он с растерянностью смотрел то на Лорну, то на Халлига. Что именно его изумило, никто не понял. «Где я? И почему прервали обряд?» «Ты сам хотел этого». Голос Халлига звучал непривычно гулко. «Ты там, где тебе следует быть». «Да, я хотел жить». Парень прикусил губу. «Но я хотел бороться». Судя по виду, ему было стыдно за что-то. «Иссари». «Иссари – жрец Великой, богини смерти». «Я готов следовать за тобой», – выдохнул раненый. «Моя жизнь принадлежит Великой». «Я принимаю тебя», – Халик выпрямился. «Следуй за мной». «А вот и следы», – подумала Лорна, вспомнив свое детское пророчество. «Не сейчас», – остановил Виконт, попытавшегося встать парня. «Ты должен выздороветь, чтобы сражаться». Он снова натянул перчатку и спрятал жезл, превращаясь в привычного Халлига. Затем спросил. «Кто ты?» «Я Альфар. Этай, рода Айе». «Что такое Этай?» – приподнял брови Халлиг. «Это...» Альфар беспомощно посмотрел на него, явно не зная, как объяснить. старший над младшими. Я третий сын предводителя рода». «Я Халик, принятый родом Айри», — улыбнулся Виконт. «Что случилось у вас? Почему ты решил отдать свою жизнь великой?» «Все началось с того, что на наши берега пришли чужие корабли». В глазах Альфара появилась боль. «Они предложили нам торговать. Мы согласились. Позже выяснилось, что они пришли через грань. Чужаки выстроили торговые поселения, начали привозить товары. Люди как люди. А когда стало ясно, что с ними что-то не так, наши предки подумали, что те просто больны, не подозревая, что чужаки принесли в себе тлен». «Тлен?» – насторожился Халик. Это слово ему что-то напомнило. «Древнее зло», – негромко пояснила Лорна. «Во многих мирах его называют тленом». «Ясно», – помрачнел Виконт и снова повернулся к Альфару. «Что было дальше?» «Вскоре жители низин начали становиться другими», – сжал кулаки тот. «Потом и Сари, такие как ты, поняли, что те лишились души. Их души что-то пожрало, превратив людей в пустые оболочки, хотя тела ходили и говорили. У них даже рождались дети. Но они заражали остальных своей обреченностью, утверждая, что жизнь не имеет никакого смысла, потому что все умрут. Со временем все больше людей поддавались этому и становились такими же. Когда бездушных стало много, они начали охотиться за теми, кто хоть что-то понимал и мог противостоять им. Некоторые из Сари успели осознать, что происходит, и объяснили народу. Тогда бездушные пошли на нас войной. Я родился, когда эта война шла уже много лет. Я не все знаю, я только ученик. Мне до посвящения в Иссаре оставалось еще несколько лет». Альфар немного помолчал, поднял взгляд на Халига и продолжил. «Мы дрались как могли, но бездушных становилось все больше и больше. Самое страшное началось, когда года 3 назад появились твари. Их почти невозможно убить. Откуда они брались, Иссари не смогли узнать, возможно, с других граней. После их появления мы начали проигрывать войну. Пришлось отступить в горы, куда твари почти не могли проникнуть, но начало разрушаться все вокруг, превращаясь в безжизненную пустыню. Высыхали леса, хотя воды хватало, не стало пищи. Наш народ начал голодать. Вскоре почти весь наш мир поглотил тлен. Он медленно подбирался и к нашему последнему пристанищу. Мы научились сдерживать его, но для этого требовалась кровь, добровольно отданная во имя Великой. Такая кровь ненадолго возрождала жизнь Земли. Людей становилось все меньше и меньше, и однажды мы с братом остались последними из нашего рода и не знали, жив ли кто-то еще. Тогда мы решили сами принести себя в жертву владычице, пока тлен не овладел нами и не поразил наши души. Мы сделали все, что положено по ритуалу. Кровь и жизнь медленно покидали нас. Я уже видел то место, куда должен уйти, но в самом конце не выдержал. Очень захотелось жить, чтобы продолжить борьбу с тем, что убило наш мир. И я рванулся неизвестно куда с именем Великой на губах. Мне было все равно, куда попаду. Больше я ничего не помню». «Ты попал, куда хотел», – с сочувствием посмотрел на Альфара Халик. «То, что вы назвали тленом, похоже, добралось и до нашего мира. И мы будем бороться с ним и его слугами. А теперь спи. Тебе нужно набраться сил». Этай благодарно улыбнулся и закрыл глаза. «Рада, надо будет позже позвать Эдну, чтобы посмотрела парня. Может, мы с тобой что-то упустили?» — повернулся к девушке Халик. Та кивнула, и Виконт направился к выходу, жестом позвав за собой остальных.